И это бараку фикум является одним из смертных грехов. То есть убить одну душу. Катлю навс. Убить душу. А что сказать о тех, кто убивает муахидин, мусульманин тысячами и сотнями за один день, называя себя муджахидами фисабилилля. Ла ауляй муджахидуна фисабили шайтан. Аклю риба. Разница между зиммитом и мустаманом в том, что зиммит, он живет в исламском государстве. Он живет. А этот мустаман, он не живет. Он живет в кафирском государстве, но заезжает в наше государство. А муахад баракалуфик? Нет. Муахад, да, это договор на государственном уровне баракалуфик. Еще раз говорю, зиммит — это христианин или иудей, который живет среди мусульман в исламском государстве. То есть он имеет гражданство в этом государстве и живет в этом государстве. Этот человек называется как? Зимми. А огнепоклонники тоже, потому что с них берется джизи. Они тоже заходят в хокм зимми. Понимаешь? Христианин, иудей и огнепоклонник. Если они живут, являются гражданами этого государства, они называются как? Зиммит. Их запрещено убивать. Второй вид — это называется муахад. Муахад — это когда между исламским государством и кафирским государством есть договор о ненападении. И поэтому, если ты встретишь этого человека где-то в каком-то месте, тебе запрещено его убивать. То есть где бы ты его ни встретил. Почему? Потому что между тобой и его государством есть договор о ненападении. И мы поэтому из этого понимаем, почему ученые говорят, что запрещено без разрешения правителя идти делать джихад. Почему? Потому что, может быть, этот правитель заключил с тем государством, в котором ты выходишь делать джихад, потому что, может быть, заключил с ними ты договор, поэтому тебе запрещено идти и воевать там. Российские мусульмане, брат, говорит, россияне, который живет в России, входит в муахада. Каким образом? То, что тот россиянин, мусульманин, который живет в России и имеет гражданство российское, вот это его гражданство российское обусловлено чем? То есть Россия ему когда дает права гражданина России? На определенных правах, договоре, правильно же? То есть же, допустим, конституция, которую они поставили. Он кафирское государство. То есть кто-то скажет, как так, мы не считаемся с конституцией. Так, хорошо, я тебе другой вопрос поставлю. По-другому. Ты живешь, допустим, в исламском халифате. Во-первых, мы спросим, ты согласен то, что есть такая вещь, муахад в исламе? Если он скажет, что не согласен, он станет кафиром. Почему? Потому что отрицает контексты Курана и Сунны. Пришло в Сахих Бухари слово муахад, мантаталя муахадан, палям райх райх тальджанна. Тот, кто убьет муахада, не почувствует запаха рая. Ты согласен, так или не так? Хорошо. Мы говорим, что твой халифа подписывает договор с каким-то кафиром о ненападении. О ненападении. И тот, допустим, кафир ставит какие-то условия такие, исходя из их конституции, халифа твой соглашается. Ты обязан этим договором или нет? Значит, ты согласился с теми законами, которыми обязывает тебя кафир того исламского государства или нет? Согласен. Теперь другой вопрос. Ты мусульманин, Аллах предопределил тебе, что ты живешь в кафирском государстве, являешься гражданином этого государства. Тебе это государство кафирское дает право гражданства и так далее и тому подобное. Тогда, когда ты баракулуфикум, то есть на тех условиях, если соглашаешься, то есть с тем законом, который там находится. То есть оно не обязательно соглашаться, чтобы ты пришел, прочитал, подписался и так далее. Нет, твое присутствие, твое нахождение, твое использование тех прав, которые дает это государство, Россия, гражданам своим, это уже указывает на то, что ты согласен, так или не так. А если ты против, то есть ты не согласен в ахт входить, то есть ты вот сейчас стал совершеннолетним. Нет, я не хочу, чтобы между мной и между Россией была. Халас, уезжай из России. Будь это Россия, будь это Америка, будь это Британия, будь это Франция. То есть если ты сейчас совершеннолетний, и ты понял, что ты не хочешь, чтобы между тобой и россиянами, то есть ты не хочешь быть из муахада, тогда выезжай из этого государства и не пользуйся теми правами, которые дает Россия своим гражданам. А если ты уж соглашаешься и живешь, и получаешь те права, которые дает, то есть своим гражданам, этим самым у тебя уже есть что автоматически ахд. И поэтому те мусульмане, которые живут, являются гражданами кафирских стран, они являются что? Муахадун. Муахадун. И если они убьют кого-то в этом государстве, то они попадают под что? Под этот грех. То есть без права, если сделают это. И последний вид это мустаман. Мустаман это кто? Мустаман это когда кафир с какого-то государства заезжает к нам в государство, даже, это, то есть он может быть муахадом. С какой стороны? То есть муахад и мустаман в одно время. Допустим, между нами, мы живем исламским государством, и Америка, есть договор о ненападении. Это же муахада называется. И приезжает какой-то американец к нам в страну. Он муахад. А еще он когда приезжает, мы ему еще излишек даем. Не бойся, заезжай, заезжай. Между нами же ахт, во-первых. Тебя никто не тронет. То есть он становится муахад и мустаман в одно и то же время. Мустаман. Почему? Мы ему даем аман. Напоминаем ему о том, что между нами договор. Или же, допустим, мы воюем с каким-то государством кафирским. То есть это государство для нашего государства называется харби. Харби, то есть воюющим государством. Но из этого государства приезжает человек для переговоров. Или же из этого государства приезжают люди для торговли. И мы им говорим, заезжайте, не бойтесь, мы вам даем аман, даем вам безопасность. Даже если они наши враги, они наши враги где? На поле боя. Но в этот момент нам харам их убивать. У нас, баракаллаху фикум, тот человек, независимо от этого вопроса, в общем вопрос, тот человек, баракаллаху фикум, который живет, как сказал шейх Утаймин Шах Арбаин Науви, то есть исходя из муахада, тот мусульманин, который живет в кафирском государстве, он обязан подчиняться законам государства, кроме тех, что противоречит шариату. Он обязан подчиняться порядкам и правилам государства, кроме тех, в чем есть противоречие шариату. Если он куда бы он ни попал, в какое бы место, и в этом есть противоречие шариату, то есть его обязывает совершать какой-то грех, то он не должен подчиняться в этом. Вне зависимости от места работы, от должности и так далее, и тому подобное. Это обязательно. Он не должен подчиняться. Он не должен подчиняться. Баракаллаху фикум. А конкретный уже случай, то есть идти в армию или не идти в армию, и служить там, и служить, это уже нуждается в фатва. То есть ты спрашиваешь об этом уже ученых. Ты об этом спрашиваешь уже ученых. Мы об этом говорить не имеем права. Аклюр риба. Риба все знают, да, расточительство. Риба у нас бывает двух видов. Риба насия и рибуль фадль. То есть рибуль фадль это как бы расточительство излишка. Риба насия называется расточительство отсрочки. Бывает два вида риба. Что касается рибуль фадль, это подобно, как в наше время, допустим, люди один другому дают 100 рублей, и говорит, через месяц мне вернешь 105 рублей. Это рибль фадль. Это тоже заходит в один из смертельных грехов. Другой же баракаллаху фикум вид риба, который многие мусульмане не знают, называется риба насия. То есть риба отсрочки. А это то, о чем сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянув 6 вещей. А это золото, серебро, финики, ячмень, соль. Все, по-моему. Я сказал, и пшеница, я сказал. Пшеница, ячмень, финики и соль. И золото, серебро. 6 получается, правильно? Вот эти вот продукты, баракаллаху фикум, то есть золото на золото и серебро на серебро, можно менять только таким образом, если оно подобно друг другу, в весе, в качестве, и если оплата идет из рук в руки. То есть, у тебя золотой перстень, у меня золотой перстень. Ты хочешь свой золотой перстень продать за мой золотой перстень. Это дозволено только в том случае, если твой золотой перстень равен весу моего золотого перстня, и если проба твоего золотого перстня подобна пробе моего золотого перстня, и если мы это делаем из рук в руки, на, давай. Если же есть разница в весе или же в пробе, и мы поменялись, мы попали оба в риба. Если же ты мне дал сегодня перстень, говоришь, я тебе завтра принесу перстень, мы попали в риба. И также это заходит баракаллаху фикум в деньги, потому что деньги в своей основе имеют что? То есть деньги возвращаются к золоту и серебру, правильно же? Деньги основа, сама по себе же бумажка же не имеет цены. И поэтому тот человек, который меняет деньги на деньги, должно это делать из рук в руки. Из рук в руки. Баракаллаху фикум. То есть чтобы не было, допустим, ты меняешь доллары на рубли. Если ты кому-то даешь сумму и говоришь, завтра мне принесешь доллары, завтра принесешь рубли, то ты попал куда? В риба. И также, что касается продуктов, это пшеница, ячмень, соль и финики, то должно быть одинаково на одинаково. То есть, если ты меняешь пшеницу на пшеницу, первый сорт нельзя менять на высший сорт. Допустим, кто-то меняет первый сорт пшеницы, допустим, 2-3 тонны на 2 тонны высшего сорта. Этот человек попадает в риба. А как ему надо поступить, если ему не нужен первый сорт, а он нуждается в высшем сорте? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям научил, пускай продаст первый сорт и купит за деньги высший сорт. Понятно, да? Это что касается риба, аклю риба, который является одним из самых страшных грехов. Насуллаха аль-афу валяфия. И тот человек, который кушает риба, он будет воевать. Аллах смазалфа, дану бихарби мин Аллахи ва расули. Вы объявляете войну Аллаху и посланнику. В судный день те люди, которые кушают риба, им будет вручено оружие, и будет им говорить, он скажет, зачем нам оружие, будете воевать с Аллахом и с его посланником. И насуллаха аль-афу валяфия, не будет иметь тот человек успех, тот человек, который будет воевать с Аллахом и его посланником. А те мусульмане, которые жалуются и говорят, ну как так, вот мы же живем в кафирском государстве, и тут все на риба и так далее и тому подобное. Уезжай из этого кафирского государства. А потом это тоже оправдание недействительное. То есть мы смотрим, что тот человек, который сейчас говорит, я хочу взять кредит, для чего? Чтобы развернуться, чтобы открыть какой-то бизнес и так далее. А если этот бизнес не откроешь, ты с голода умрешь, что ли? Многие мусульмане также оправдываются. Нет, варахмухи. Иншаллах, даже там можно существовать без риба. Уман яттакилляха яджалю махраджа. Тот, кто боится Аллаха субхана ва тааля, тому Аллах сделает выход из ситуации. Следующий грех тавалли йомуза. Убегать с поля боя. Что такое убегать с поля боя? У нас убегать с поля боя, как мы видим, является что большим грехом, исходя из этого хадиса. Однако есть исключения. Как об этом сказал Аллах Субхана Таля, «Уаман юалли яуме дин дубарогу», и тот, кто убегает в тот день с поля, «Илля мутахаррифан лил китали, у мутахайизан лил фети». Кроме тех, кто делает какой-то маневр, или же присоединяется к общей группе. То есть этот человек не считается тем, что он убегает с поля боя. То есть что такое мутахаррифан лил китали? Какой-то человек отступает с поля боя, чтобы потом ударить. То есть какая-то тактика. Этот человек не считается тем, кто убегает с поля боя. И точно так же мутахайз лафиати, чтобы присоединиться к какой-то группе, тоже не является бараклуфикум бегом с поля боя. И третье бараклуфикум, тот человек, который бежит с поля боя, в том случае, если число врагов больше, чем в два раза, да. То есть, допустим, если 1000 мусульман и 3000 кафиров, этому мусульману дозволено убегать с этого боя. Это не является бегом с поля боя. Как сказал Всевышний Аллах Субхана ва тааля, шейх Утсаймин говорит, баракулуфикум, «Илля иза кана аль-куфару актар мин мисля муслимин», если только кафиров будет больше, чем в два раза. «Паяджузу аль-фирару хина идин», в такой момент убегать с поля боя можно. «Ляхау ля италя», как сказал Всевышний Аллах, «Аль-ана хафафа анкум ва алима анна фикум дафа», и сейчас вам Аллах облегчил и узнал, что у вас есть слабость. «Паияку минкум миятун сабирату яглибу миятай». Если среди вас будет сотня терпеливых, они победят 200. Вайяку мингун альфу явлибу фиатай альфейн. И если среди вас будет 1000, то они победят 2000. Слушайте, что говорит дальше шейх Утсаймин. И я побуждаю тех братьев, которые услышат это, не следовать своим страстям. Многие братья иногда выбирают фатавы ученых, одну или ту фатаву, и потом скрывают другие слова ученых. То есть находят, допустим, шейх Утсаймина одну фатву какую-то нашли, везде ее распространяют и так далее. А те сотни фатвы, которые человек говорит, то есть вопросов джихада, которые говорит шейх Утсаймин вопросов джихада, слепые, глухие, немые, как будто не видят. Шейх говорит также, то есть когда дозволено бежать с поля боя, то есть что значит бежать с поля боя? Оставлять джихад так или не так? Оставлять джихад. Аукана индагум уддаля юмкину лиль муслиминам укаваматуха. Точно так же продолжает шейх, когда можно бежать. Если у кафиров оружие, мусульмане не могут противостоять ему. Каттайрат идалям якун индаль муслимина минас саварих майят фауха. Как, допустим, у кафиров есть самолеты, и у мусульман нет оружия, которое может сбивать с ракет эти самолеты. Файда улима, и если будет известно, анна сумут ястальзимуль халяка валь кадаль муслимин, что если мы продолжим воевать с ними, они нас уничтожат. Фаля яджуз лягуман ябка. Не просто нельзя, можно убегать, запрещено им оставаться в этом месте. «Ля яджуз», сказал шейх. «Лянна мухтада залика аннахум югарруна биафусим». Потому что они просто-напросто себя погубят. И поэтому те братья, которые день и ночь распространяют слова шейха Утсаймина, какую-то одну фатву про джихад, пускай распространяют вот эти фатавы тоже. Пускай распространяют эти фатавы тоже. Это Баракулуфикум шейх слова сказал в книге Каулю Муфид, Фишар Китабу Таухид, в главе Бабу Маджа Фиссехар, то есть, как мы сейчас видим, то есть то, что пришло о колдовстве, разбирая хадис пророка, разбирая хадис Абу Хурайры ради Аллаху Анху, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иштанибу саба мубихат», сторонитесь семь смертельных грехов, под словами «Ватавалли йому за» и бежать с поля боя. То есть тот, кому это нужно, тот, кто истинно хочет, быстро найдет это фатво. Где взять эту книгу? Эта книга, Барукубик, электронный вариант, есть на сайте шейху Таймина, рахимахуллаху тааля. Если вы откроете, то есть, главу о колдовстве, там вы найдете эту фатву. И поэтому, если вы не как иудеи, а иудеи как делают? Закрывают часть книги, отставляют открытую другую часть. То есть выбирают только то, что нравится их страстям. Если вы как иудеи, то это ваше личное дело. А если вы хотите быть справедливыми, правдивыми, и приводить слова шейху Таймина, бисмилля, приводите все слова шейху Таймина. Потому что когда ты приводишь все слова шейху Таймина, становятся понятными. То есть потому что одни слова толкуют другие слова. Так или не так? Это что касается этого хадиса. Шейх говорит: «Анджундуби марфуан хадду сахири дарбу биссайф». То есть Анджундуба радаллаху пришло в хадисе то, что наказание колдуну — удар мечом. Раваху Тирмизи, это хадис передал, вакали сахиха нумаку. В сахи Бухари анбаджальт абни абда, каля кутиба катаба Умар ибн Хаттаб, аниктулю кулля сахирин ва сахира, каля факатальна таляса савахир. В сахи Бухари приводится хадис Баджали ибн Абды о том, что Умар ибн Хаттаб написал указ убивать каждого колдуна и колдунью, и мы убили троих. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. И также пришло от Хафсы رضي الله عنها о том, что она приказала убить свою рабыню, которая ее заколдовала, и та была убита. Попутила, та была убита. وكذلك صح عن جندب, также пришло подобное от Джундуба. قال أحمد إمام أحمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي. То есть это пришло от трех сподвижников пророка صلى الله عليه وسلم. Шейх говорит: «Бабу маджа фиссехр», то есть глава о колдовстве. «Мунасабату дикри сехр ли китаби таухид анна сехра наумина шир». То есть в чем соответствие этой главы, этой книги? В том, что сехр, колдовство, является проявлением и является одним из видов ширка. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سحر فقد أشرك. Пророк сказал: тот, кто сделал колдовство, тот сделал ширк. فالسحرُ أحد أنواع الشرك الأكبر بالله جل وعلا. И колдовство является одним из видов большого ширка. فالمناسبة الظاهرة, соответствие этого хадиса и соответствие этой главы ясное или явно «Анна мудадду лясы таухид», так как это вещь, то есть сехр, колдовство, это то, что противоречит основе таухида. А шейх нам раньше рассказывал, что в этой книге рассказано о таухиде, о том, что противоречит таухиду. И поэтому приводятся единицы таухида и приводятся единицы ширка. А сехр фи люгати ибаратун амма хафия валяту фасабаву. То есть языковое значение слова сехр, колдовство, это то, причины чего являются скрытыми. То, причины чего являются скрытыми. Хафия яни сара сабабу далика шей хафиян. Ля якау биздугур. То есть что значит скрытое? То есть причина этой вещи, причина колдовства, является скрытой. То есть явно его не видно. То есть явно этих причин не видно. Ва иннама яку аля ваджиль хафа. Однако это происходит скрытым образом. وَلِهَذَا سُمِّ آخِرُ اللَّيْلِ سَحَرًا. Поэтому конец ночи в арабском языке называется сахар. Детальки из-за того, что она скрытая. وَكَذَلِكَ قِيلَ فِي أَكْلَةِ آخِرِ اللَّيْلِ سُحُورًا. И также названо, то есть пища, когда человек кушает перед фаджиром, сухур, потому что он когда кушает, никто его не слышит, никто его не видит. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَقَى عَلَى وَجْهِ الْخَفَاءِ. Так как это скрыто дело с уладами или иштигарой, никто об этом не знает. وَذُهُورٌ مِنَ النَّاسِ. То есть люди вокруг него, никто не знает об этом. Хази лявза, то есть это слово сехр, колдовство, вамаштуккат минху, и однокоренные слова, тадуллю аля хафа фищай, указывают на скрытость этой вещи. Валихаза фаиннаху филлюгати ютлаку сехр аля лашья кафирай. Поэтому в арабском языке много что называется сехром. Минха ма якуну миджигатель макаль, то есть есть то, что, то есть некие слова, которые называются сехром. Минха ма якуну минальфель, какие-то действия есть, называются сехром. Минха ма якуну миджигатель атикад, также есть убеждение, которое называется сехром. Усаяти фиазль баба ля дибады гуан баяни шай минануай сехру ва ма яттаслю бидали. И в этом разделе, и в тех главах, которые следуют за ним, будет рассказано о некоторых видах сехра, колдовства и все, что связано с этим. Амма сехр, что касается колдовства, аль-лави хуа куфр, который является куфром, неверием, а у ширку накбар билля, или же большим ширком, фагу истихдаму шаятин. То есть, в чем проявляется, какой сехр является ширком и куфром? Потому что мы сказали, что сехр многие виды бывают. Это когда есть использование шайтанов. Валистиана тубига. И, то есть, требование помощи от шайтанов. Лихусули амрин бивасатити тахарруб лидалька шайтан. Чтобы этот шайтан исполнил что-то, когда человек приближается к шайтану. Бищай минануаль айбада. Приближается к этому шайтану каким-то из видов поклонения. А сехр аррафу фукага бикавли. То есть, сехр, фатихи, ученые сказали, назвали сехр. Гер-рука, то есть это какие-то заклинания, валя-азаим, чтение каких-то заклинаний, ва-укида, ва-укад, или же какие-то узлы, юнфа-суфига, в которых дуют, то есть читают и дуют, фига, якуну сехран ядурру хакикатан. И после этих чтений, после этих заклинаний, после того, как завязывают узлы и дуют в них, получается сехр, то есть получается колдовство, и от которого действительно вред есть. Юмриду хакикатан, то есть действительно человек начинает болеть. Ваяктулю хакикатан, или действительно убивает этого человека. Файзан хакикату сехр, поэтому сущность колдовства, аннаху истихдаму шлишайатин, это использование шайтанов, фитафир, то есть чтобы они как-то действовали. Ля юмкину лисахири ан ясля или инфави сехрихи, хатта яхуна мутакарибан ля шайатин. И колдун не может... И колдун не может, то есть, сделать тот или иной сехр до тех пор, пока он не приблизится к шайтану. Файза тахарраба иляйхи, если он приближается к шайтану, хадаматву, джин. Шайтан начинает, джин начинает ему служить. Я не шайтану, шайатыну джин. То есть шайтаны из джинов. Би ан аттарат фибадалин масхур. То есть как начинает действовать этот шайтан или этот джин делать так, что начинает действовать сехр, колдовство этого колдуна на того, для которого было сделано это колдовство. Каликулли сехрин хадимун мин шаятынин яхдиму. У любого колдовства есть слуга из шайтанов, который, то есть, служит этому колдовству. Каликулли сахрин мустаанун бихимина шаятын. И у каждого колдуна есть помощник из шайтанов. Фаля юмкин ли сахриан якуна сахриан аля хатыкат илля ваго ятакаррабу или шаятын. И колдун не может быть настоящим колдуном до тех пор, пока он не приблизится к шайтану, то есть не приблизится к каким-либо поклонениям. Валихаза накули, поэтому говорим, что сехр это ширк билля, что сехр является ширком. Почему? Потому что, вы сказали, сехр тогда будет сехр, когда сахир, колдун, приближается к шайтану, поклоняясь ему каким-то поклонениям. Вагунака шейх ад якуну фиддагир аннаху сехр. Есть такие вещи, которые внешне выглядят подобно колдовству. Валякину фильбаты не ляйся без сехра. Однако, если то есть, разобраться в сущности этой вещи, то оно не является тем колдовством, о котором мы сейчас говорили выше. Хазаляйся каляму фи, то есть мы сейчас не об этом виде сехра говорим. Ваиннама каляму фи макана минас сехри билистиана тибишаятин валистихдами рука ва таувидат валь ухат ва нафати фиха. Однако мы сейчас говорим о том колдовстве, в котором есть требование помощи от шайтанов, использование заговоров, завязывание узлов и дуние в этих, то есть когда дуют в эти узлы. Вахоссатель и нас убивалика в эти узлы нам. Хали джалла валя Всевышний сказал, ва мин шарни нафатати филюхат. То есть прибегает, научил Аллах субхана ва тааля пророка саллаллаху алейхи ва саллям и его общину, чтобы люди прибегали к Аллаху субхана ва тааля от зла, дующих в узлы женщин. Аннафасат, то есть дующие в узлы, ас-савахира, женщины-колдуны, колдуны-женщины, аллати яакидна л'укада ва янфута фига, которые завязывают узлы и дуют в эти узлы. Хуссат ли нас, почему сказано о женщинах? Бидалика билистиаза, то есть чтобы мы прибегали от женщин-колдунов. Лянна л'галиб ма истахдиму филь джагилия ва индагриль китаб анна лази истахдимуху аниса. Потому что в большинстве случаев те, кто использует колдовство во время джагилии и среди людей писания, в основном колдовством занимаются женщины. Поэтому, баракулуфикум, еще раз обращаю ваше внимание, уделяйте время своим женам в обучении к таухиду. Фаджара залика маджраль галиб. Поэтому то здесь говорится о большинстве. Халя джаллуали ва мишарлин нафасати филюхат. То есть я зла дующих в узлы. Нафасат джам нафаса. То есть нафасат это множество число. Слово нафаса, дующие. Сыгатуль мубалага, то есть постоянно дующие в узлы. Финнафас. Лянна так сур нафаса филюхат. Так как она постоянно дует в эти узлы. Вот анфасу бирукья. Как она дует? Она читает какой-то заговор, и потом вот таазим, какие-то заговоры читает, потом дует. Вот тауизат, какие-то слова использует. Тастахдиму фиха джин. И использует в этом джина. Литахдима хазиль огда аллати фиха шай мин бадали масхор. Чтобы использовать этот узел, и в этом узле есть что-то, что вредит телу заколдованного человека. А у фиха шайн яталляку биль масхор. Лишь что-то из такое, что связано с заколдованным. Хатта якуну залика муаттиран фия. То есть эти узлы должны быть для того, чтобы на него действовал этот сихр. От сахара ягудию, и поэтому если эти узлы распутывать, то сихр пропадает. От сахара ягудию навия саллаллаху салям. Один иудей заколдовал пророк саллаллаху салям фимуштин ва мушата в расческе и в волосах. То есть была расческа и волосы пророк саллаллаху салям на этой расческе он заколдовал. Айфи шай мин шари. То есть что-то связано с его волосами. Хатта юхайялю лин наби саллаллаху аннаху яфалю шай валям яфальху мин джихати нисай саллаллаху. То есть как проявилось колдовство на пророк саллаллаху? То, что пророк саллаллаху думал, что он исполнял свой супружеский долг, но он этого не делал, а ему казалось, что он делал. Яникана сихру залика ягуди муаттиран фи баданихи саллаллаху алейхи салям. То есть колдовство этого колдуна подействовало на тело пророк саллаллаху. Лякину лям якану яфтир муаттиран фи альмихи. Однако это не подействовало на его знания. Валя фиахли на его разум, валя фирохи на его дух, на его душу. Ваинна мафиб также не подействовал на знамение. Ваинна мафибадани. Это ограничилось только его телом. Юхайля иляйгенна ухадвака анисайхи ваху алям ювакли ванахудали. Ему казалось, что он исполнял свой супружеский долг, но этого не происходило. Вахаза сехра лязифиги стихдаму шаятин ширк вакуфр. И этот вид колдовства, в котором есть использование шайтана, является ширком и куфром, неверием. Как сказал Всевышний Аллах субхана тааля, подкали субхана, иттабау, ваттабау ма татлю шайтину аля мульки Сулейман. То есть они последовали за тем, что читали шайтану в царстве, шайтану в царстве Сулейман. Валязит аляту шайтин, то есть то, что читали шайтане аля мульки Сулейман в царстве Сулеймана, Гуамакарау фикуту без сехра. Это то, что они прочитали в книгах о колдовстве. Гуама яттасу любидалики минамали сехра. И то, что связано с этим из дел колдовства. Каля джалю аля Всевышний Аллах сказал. Гуама кафара Сулейману не был неверующим Сулейман. Валякинна шаятина кафару. Однако неверующими были шайтаны. Юаллимуна наса сехра. Они обучали людей колдовству. Фааляля куфра шаятин. И он указал на причину неверия шайтанов. Бекаули своими словами. Юалимуна наса сехра, они обучают людей колдовству. Вама унзиля аляль малякайни, и то, что было ниспослано двум ангелам Бибабель, в Бабеле Харуту ва Марут. Харута ва Марут, то есть Харута и Марута. Каля Субхана Всевышний Аллах сказал, вама юалимани мин ахадин, хатта якуля иннама нахну фитнатун фаля такку. И кого бы они ни обучали, они говорили сначала, поистине мы искушение, не становись неверующим. Поэзан таллюму сихр, таллюмуху мин джихати фахм, кайфа якуну сихр, ва кайфа ямалю сихр, ля якуну ля би куфр. Отсюда следует, что изучение колдовства, изучение со стороны понимания и практики является куфром и ширком. Валякин гунака мартабатун аннаху яталяму залика назарин ля ямалю. Также есть кто-то, кто просто теоретически изучает сехр, колдовство, и не использует его